Скунд действительно был зачарованным, хотя подобные леса на диске — довольно распространенное явление. Зато он был единственным лесом во Вселенной, который назывался на местном языке «твой палец, болван», что является дословным переводом слова «скунд». Причина такого названия, к сожалению, слишком банальна. Когда первые исследователи из теплых земель у Круглого моря попали в холодные глубинные земли, они заполняли белые пятна на своих картах следующим образом. Хватали ближайшего аборигена, указывали на какой-нибудь ориентир, задавали вопросы, громко, отчетливо выговаривая слова и записывали все, что болтал обалдевший туземец. Поэтому в поколениях атласов были увековечены такие географические изыски, как «просто гора», «понятия не имею», «чего» и, естественно, «твой палец, болван». Вокруг лысой вершины горы Улсканрахот, кто этот идиот, который не знает, что такое гора, собирались облака. Сундук уютно стоял под промокшим насквозь деревом, которое безуспешно пыталось завязать с ним разговор. Двоцветок и Ринсвинд спорили. Предмет спора сидел на шляпке своего гриба и следил за ними заинтересованным взглядом. Предмет был похож на того, кто пахнет как самый типичный житель гриба, и два цветка это беспокоило. «А почему у него тогда нет красного колпачка?» Ринсвинд замешкался, отчаянно пытаясь понять, куда клонит турист. «Что?» — сдался он. «У него должен быть красный колпачок», — авторитетно заявил два цветок. «Кроме того, ему не мешало бы помыться, да и не компанейский он какой-то. Не лепрекон и все тут». «Ты это о чем?» «Да ты на его бороду посмотри», — сурово сказал два цветок. «У сыра и то больше борода. Послушай, у него рост 6 дюймов. И живет он внутри гриба», — рявкнул Ринсвинд. «Кто же он, как не треклятый лепрекон? Мы что, должны ему верить, потому что он так говорит?» Ринсвинд опустил взгляд на лепрекона, сказал «извини» и отвел два цветка на другую сторону полянки. «Послушай», — прошипел он сквозь зубы, — «а если бы он был ростом в 15 футов и утверждал, что он великан, мы бы ему тоже не поверили? Он мог бы оказаться очень высоким гоблином», — не уступал два цветок. Ринсвинд оглянулся на крохотную фигурку, которая в данный момент прилежно ковыряла в носу. «Ну и что?» — спросил он. «Лепрекон, гоблин, фея, что с того?» «Только не фея», — твердо сказал два цветок. «Феи носят зеленые комбинашки и остроконечные колпачки, а на головах у них крошечные шишечки-антенны. Я на картинке видел». «Где-где?» Два цветок смутился и уставился на носки башмаков. «По-моему, это называлось считалочки-выручалочки». «Что? Что называлось?» Маленький турист внезапно очень заинтересовался тыльной стороной своих ладоней. «Малышовая книга цветочных фей», — пробормотал он. Лицо Ринсвинда выразило недоумение. «Это что, книга советов, как не связываться с ними?» — спросил он. «О, нет!» — торопливо ответил два цветок. «Это книжка про то, где их искать. Я до сих пор помню картинки». На его лице появилось мечтательное выражение, и Ринсвинд мысленно застонал. «Там даже была особая фея, которая прилетала и забирала твои зубки». «Что, вот так прилетала и выдирала все зубы?» «Да нет, не так. После того, как у тебя выпадет зуб, тебе нужно спрятать его под подушку, тогда ночью прилетит фея, заберет твой зуб и оставит взамен один райну». «Зачем?» «Что зачем? Зачем ей зубы?» «Ну, она забирала их, и все». Ринсвинд мысленно представил себе некое странное существо, живущее в замке, сделанном из гнилых зубов. «Это была одна из тех мысленных картинок, которые стараешься побыстрее забыть, но безуспешно». «Ах!» — сказал Ринсвинд. «Красные колпачки! Он подумал, не стоит ли просветить туриста насчет того, каково жить на свете, когда лягушка представляется тебе хорошим обедом, кроличья нора, подходящим укрытием от дождя, а сова — молчаливым ужасом, парящим в ночи. Штаны из кротового меха оригинальны до тех пор, пока тебе не приходится лично сдирать их с первоначального обладателя, который, паршивец, забрался в угол своей норы и угрожающе скалится. Что же касается красных колпачков, то каждый, кто разгуливает по лесу в ярком, бросающемся в глаза наряде, долго не живет. «Послушай», — хотелось сказать Ринсвинду, «жизнь у лепреконов и гоблинов мерзкая, жестокая и короткая. Каковы хозяева, такова и жизнь». Ему хотелось сказать все это, но он не мог. Два цветок, хоть ему и не терпелось познать бесконечность, на деле никогда не выходил за пределы собственных представлений. Сказать ему правду — все равно, что пнуть спаниеля. «Свиви видльвид!» — произнес чей-то голос рядом с ногой Ринсвинда. Волшебник посмотрел вниз. Лепрекон, который представился ему как Свирс, посмотрел вверх. Ринсвинду хорошо давались языки, поэтому он сразу понял, что сказала маленькое существо. «У меня со вчерашнего дня осталось немного тритонового щербета», — произнес Свирс. «Звучит замечательно», — отозвался Ринсвинд. Свирс снова потыкал его в щиколотку. «Твой большак, с ним все в порядке?» — участливо спросил он. «Это всего-навсего шок от соприкосновения с действительностью», — ответил волшебник. «У тебя случаем не найдется красного колпачка?» «Вид?» «Да, я так просто подумал». «Я знаю, где есть еда для большаков», — сказал лепрекон. «И убежище тоже. Это недалеко». Ринсвинд взглянул на хмурящееся небо. Дневной свет постепенно оставлял пейзаж, а у облаков был такой вид, словно они недавно узнали, что такое снег, и сейчас обдумывают, а не попробовать ли. Разумеется, тем, кто живет в грибах, не всегда можно доверять, но как раз сейчас ловушка с приманкой в виде горячей еды и чистых простыней вызвала бы у волшебника желание наплевать на все и прыгнуть прямо в капкан. Они отправились в путь. Несколько секунд спустя сундук осторожно поднялся и двинулся следом. «Эй!» Он аккуратно, в сложной последовательности, перебирая маленькими ножками, развернулся и, казалось, посмотрел вверх. «А как оно, быть сделанным столяром?» С беспокойством спросило дерево. «Наверное, больно было». Сундук вроде как задумался над этим. Каждая медная петля, каждый сучок излучали крайнюю сосредоточенность. Потом он пожал крышкой и побрел прочь. Дерево вздохнуло и стряхнуло с ветвей несколько увядших листьев.